Они продолжали без остановки появляться из телепата, и вскоре их численность достигла 10 000 человек. Эта куча людей излучала крайне воинственную ауру, но что было еще поразительнее, так это то, среди них можно было увидеть крайне редкого магического зверя, который был в несколько десятков метров в высоту. Это была девятиглавая змея 9 уровня. Она имела очень большое тело и хоть называлась змеей, имея длинное тело и голову, как у змей, но все же больше она напоминала рептилию, имея несколько крепких лап с очень острыми когтями и длинный тонкий хвост. Все ее тело было покрыто вселяющей ужас чешуей. Изначально эта девятиглавая змея имела 9 голов, но когда она была на 7 уровне, 7 из 9 ее голов были уничтожены, и теперь на месте, где должны были быть эти головы, виднелись 7 ровных срубов, словно это были пеньки, а 2 оставшиеся головы постоянно вертелись во все стороны, не переставая шипеть. Каждый шаг этого монстра заставлял землю под ним трястись, и люди поблизости непроизвольно пугались его, освобождая ему путь, не делая быть случайно раздавленным в лепешку. На спине этой змеи восседал с полностью иссохшим лицом маленький дряхлый старик. Лишь он мог управлять этим магическим питомцем. Старший Ю Шоу, мы прибыли к южной окраине города Ангела. Одноглазый, лысый великан, стоя под змеем, закричал громким голосом. П.П. Ю Шоу дословно можно перевести, как укротитель зверей. На самом деле очень немногие люди знали, что настоящее имя старика полностью совпадало с его прозвищем, Ю Шоу. Сломайте телепорт и установите блокатор телепортации пространственной магии. Ю Шоу сказал несколько глухим голосом. Он был единственным командиром этой армии. Да, по команде Ю Шоу, несколько мечников обнажили свои мечи и стали атаковать портал. Хоть портал и имел некоторые защитные меры от разрушения, но под непрерывными атаками мечников, довольно быстро он был полностью разрушен. Затем несколько магов достали специальные посохи. Эти посохи были похожи на тот, который Бушидуа подарил Ячуи. Такие посохи обычно обладали каким-то особым свойством, являясь волшебным устройством, которое создал маг в сфере специализации. Она со взрывом высвобождала пространство, которое колыхалось словно волны на воде, и это пространство начинало быстро распространяться во всех направлениях. Эта сила не имела какой-либо массовой разрушительной силы, но в радиусе действия этого пространства становилось невозможно использовать свитки пространственной магии. Естественно, что этот эффект был не таким мощным, как запечатывание пространства полуорков, которое полностью исключало возможность использования какой-либо пространственной магии в определенном радиусе, но с непосредственной близости от источника этого заклинания. Если кто-то попытается сбежать с помощью свитка телепортации, оно сможет заблокировать эту возможность. Но если маг, который использует свиток телепортации, будет достаточно сильным, то он сможет прорваться через эту блокировку. Например, против Бушидуа, который достиг сферы специализации в пространственной магии, эта мера блокировки будет совершенно бесполезна. Тем не менее, для обычного свитка телепортации, этого блокиратора вполне хватит. Уничтожение телепорта и активация блокиратора пространственной телепортации должны были полностью аннулировать даже малейшие шансы на побег Ячуи с помощью пространственной магии. Затем Ю Шоу довольно кивнул своей головой и своим тощим пальцем указал в сторону города Ангела. «Во славу семьи Хайтэр, выдвигаемся к городу Ангела». Так, огромная армия семьи Хайтэр выдвинулась в сторону города Ангела. В данный момент город Ангела находился в состоянии повышенной боевой готовности. От места положения Ячуи и его компании до южных ворот города вела улица, которая называлась улицей Красного Дерева. Прямо сейчас эта улица полностью опустела, и тяжело вооруженные городские стражи оцепили ее со всех сторон. За стражами собралось множество горожан. Хоть они и не знали, что произошло, но не переставали гадать на эту тему. Например, некоторые считали, что в город прибыл какой-то очень важный гость. Но были также несколько людей, которые смогли выяснить правду, и как только эти новости достигли народных масс, то они стали настоящей сенсацией. Какой-то дворян мобилизовал все свои войска, чтобы расправиться с небольшой группой людей, численностью в 5-6 человек. Многие люди отказывались верить в подобные слухи, но видя происходящее, после некоторого шока, у них не было иного выбора, кроме как поверить в это. Кто-то быстро закричал. Дружина семьи Хайтэр вошла на территорию города Ангела. Ю Шоу, который восседал на девятиглавом змее, быстро попал в поле зрения каждого. Этот огромный магический зверь и правда ужасен. Он как минимум несколько десятков метров в высоту. Мне даже сложно себе представить, какой человек в состоянии контролировать подобного монстра. Это Юшоу, который является командиром дружины семьи Хайтэр. Среди зевак также нашлись люди, которые узнали его и шокированно воскликнули. Говорят, что Юшоу является лишь магом среднего уровня, но совершенно случайно он сумел подписать рабский контракт с девятиглавой змей, которая была магическим зверем 9 уровня. Так, управляя этим монстром, он в одиночку сумел уничтожить целый город. Это крайне страшный парень. Говорят, в конечном итоге его выследил первый маг империи Матан, Бакхарцы, непосредственно уничтожил 7 из 9 голов змей. После этого Юшоу бежал на земли семьи Хайтэр и попросил у них убежища. После этого о нем несколько лет не было ни слуху, ни духу. Этот огромный зверь выглядит крайне страшно. Тем, кто обидел семью Хайтэр, явно не повезло. Девятиглавая змея является одной из самых страшных магических зверей 9 уровня. Даже если Бакхарц уничтожил 7 из 9 ее голов, она все еще является очень сильной. Загомонила толпа. Затем кто-то закричал: «Смотрите, те, кто обратил на себя гнев семьи Хайтэр, вышли из гостиницы». Услышав этот крик, люди обратили свое внимание на гостиницу, из которой вышло 5 человек. Полностью закованный в доспехи стальной мечник, маленькая девочка Дигби, которая в одной руке держала огромный меч, а в другой гатлинг, восседая верхом на волшебном мотоцикле, и Фия, излучая святую ауру, держащий свое святое копье, верхом на не менее толстом коне, толстяк Дейтон и держащая в руках фантомную кошку и не излучающая абсолютно никакой опасной ауры, Вивиан. Эти 5 человек, без малейшей тени страха, смотрели на другой конец улицы, где пребывала армия графа. Казалось, они совершенно не боялись их. Дигби даже смачно отрыгнула, что только еще больше усилило их образ непринужденности. Они бесстрашно лицом встали к Юшоу, который привел с собой 10 000 солдат. На другом конце улицы Красного Древа была расположен высокий особняк, который был резиденцией городского лорда. В данный момент на его вершине собрались городской лорд Дагмур, его заместитель Дельтон и другие большие шишки города, наблюдая за событиями, которые происходили на улице. Постепенно армия графа приближалась к городу. Особенно сильно выделялся девятиглавый змей, который был похож на небольшую гору. Просто наглядя на него, старшие офицеры городской стражи города сильно удивились, а Дельтон плотно сжал рукоять своего меча на поясе. Он даже представить себе не мог, как именно Ячуи и его компания собираются сражаться с подобным монстром, даже не думая о том, чтобы помочь им, или не вини меня потом за грубость. Повернувшись к нему, холодным голос предупредил его Дагмур. Но, когда он посмотрел на девятиглавого змея, то сильно нахмурился. Они находились на самом высоком этаже особняка, тем не менее, этот магический зверь все еще находился на одном уровне с ними, что не могло не пугать его. Он обещал графу Хайтэр задержать Ячуи и его компанию до прихода его армии, но он даже подумать не мог, что граф отправит вместе с ней даже настолько ужасного человека, как Юшоу с его не менее ужасающим питомцем. Глядя на команду Ячуи, самым сильным там определенно был паладин Лейди Тон, но что он мог противопоставить этому монстру и Юшоу? Стоит отметить, что девятиглавый змей Юшоу и был всего лишь 9 уровня, но он был очень необычным зверем. Каждая ее голова обладала уникальной силой и по своей силе была сопоставима с человеческим мечником 9 уровня. Лишь одного этого зверя вполне достаточно, чтобы полностью уничтожить небольшой город, но в то же время в группе Ячу и самым сильным был паладин Дейтон, не так ли? Хоть паладины по своей силе ничем не уступаю мастеру-мечнику или магу в сфере специализации, но даже с учетом того, что девятиголовая змея лишилась 7 из 9 своих голов, Дейтон навряд ли смог бы справиться с ней в данный момент. Они защитили селян от вторжения армии полуорков и не только смогли полностью их защитить, но даже уничтожили целую 1000 полуорков. Сам не зная почему, вдруг сказал Дельтон. Скорее всего, он просто хотел успокоить себя. Так что я уверен, что в этот раз они также смогут прорваться. Они отбили атаку 1000 полуорков и даже в конечном итоге полностью уничтожили их. Дагмур, услышав эти слова, лишь покачал своей головой и пренебрежительно улыбнулся. Другие люди, может, и поверят в это, но я лично раньше сражался с ними и на своем опыте убедился, насколько мощными они являются, так что я уверен в том, что это просто слух и не более. Сам Дагмур не был враждебно настроен в отношении Ечуи и лишь потому, что граф Хейтер попросил задержать его компанию до прибытия армии, он вмешался в это дело. Однако, после прибытия армии, дальнейшее развитие событий его не сильно волновало. Однако слова его заместителя несколько задели его, так он посмотрел на группу Ечуи перед отелем и сказал: «Смотри, они уже окаменели, просто увидев этого магического зверя. Этот магический зверь такой уродливый, Фе». В этот момент Дебби и еще несколько человек из группы Ечуи единогласно воскликнули. 7 из 9 голов змеи были отрезаны, а оставшиеся 2 были расположены на левой его стороне, что очень сильно влияло на общую симметрию монстра, из-за чего он выглядел крайне неестественно. Кроме того, он принял крайне зловещий вид, отчего его тело выглядело еще более отвратительным. Таким образом, то, что Дагмур принял за окаменение группы Ечуи, на самом деле было их отвращением к этому уродливому зверю. Я слышал, что 9-главая змея относится к очень редкому мутировавшему виду магических зверей, и по своим размерам она намного больше, чем большинство обычных магических зверей 9-уровня. Кроме того, несмотря на то, что 7 из 9 ее голов уже отрублены, ее сила все еще очень нешуточная. Хаммер, я предлагаю нам объединить наши силы и совместно напасть на него. Дейтон посмотрел на Ечуи в доспехах и сделал свое предложение. Похоже, что семья Хейтер и правда бросила все свои силы против нас. Она даже прислала сюда этого ужасного монстра под контролем Юшоу. Размеры этого монстра действительно впечатляют, однако, я сомневаюсь, что его тело очень быстрое и гибкое, так что мы вполне можем окружить его. Тем не менее, его нехватка скорости полностью компенсируется огромной силой. Так, услышав слова Ечуи, Дейтон уже подумал, что тот решил послушать его и объединить усилия. Однако тогда Ечуи со свистом обнажил свой меч и добавил: «Я направлюсь к этому магическому зверю и уничтожим его вместе с их боевым духом». «Дейтон, чего?» Увидев, как в его сторону направился один только Ечуи, Юшоу сильно нахмурил свое старое лицо и хриплым голосом резко закричал: «Ты, стальной мечник, не так ли? Мы, дружина семьи Хейтер, дабы защитить честь нашего господина, объявляем тебе войну. Нападай и умри». Как только Юшоу закончил говорить, группа мечников рядом со змеем издала яростный рев и, обнажив свои клинки, бросилась к Ечуи. Ранее они были обычными головорезами, но затем, вступив в ополчение графа, все обвинения были сняты с них. Тем не менее, они были вынуждены заключить особый контракт с графом за то, что он предоставил им убежище. Таким образом, они потеряли часть своей свободы. Они стали эксклюзивными боевыми марионетками графа, которые будут сражаться за часть своего господина до самой смерти. По большому счету, дружина дворян ничем не отличалась от рабов и боевых марионеток. Большая часть дружины состояла из уголовников, которые уже давно были бы мертвы, если бы их новые хозяева не предоставили им убежище. Наблюдая за бегущими к нему дружинников, взгляд Ечуи оставался совершенно спокойным. Он направил на них свой меч и просто сказал: «Безграничный ветряной клинок». Глава 243. Он использовал волшебный автомобиль, как кирпич, чтобы убить этого магического зверя. Из меча Ечуи волны ветряных клинков стали вырываться наружу, устремляясь к бегущим на него дружинникам. Доспехи стального мечника Ечуи обладали мощными навыками фехтования, однако это была не самая сильная ее способность во время боя. Самой сильной ее способностью было то, что для своих атак она не использовала магию своего пользователя, а вместо этого питалась из энергетического кристалла, который был встроен в нее и позволял производить серии непрерывных атак. Безграничный ветряной клинок на самом деле был практически бесконечным. Для этого навыка просто не существовало аналогов, которые можно было бы сравнить с ним. Конечно, полуорки со своей невероятно прочной защитой еще могли выстоять против этого навыка, но люди из армии графа были не настолько прочны, так что у них не было даже шанса на то, чтобы защититься от этой атаки. Так, когда ветряной клинок, подобно волне, достиг нападающих людей, он без проблем скосил за раз порядка 7-8 из них. Они попытались использовать свои навыки, чтобы заблокировать ветряной клинок, но были быстро подавлены. Даже если у них получилось задержать ветряной клинок, этого хватило всего на мгновение, после чего их тела частями стали падать на землю. Маги, которые шли за мечниками, в качестве прикрытия, мгновенно высвободили защитные заклинания, в виде пространственных барьеров перенекоторыми мечниками. Но всего после нескольких громких взрывов, от непосредственной бомбардировки ветряным клинком, барьеры были полностью разрушены. Постепенно на дороге улицы Красного Древа образовалось кровавое месиво из плоти вперемешку с камнями и песком и прочими элементами воинов дружины, словно наглядно демонстрируя истинный смысл фразы «кровавая баня». Так, первая волна воинов, которых послал Ющоу в бой, практически полностью была уничтожена безграничным ветряным линком. После этого ветряной клинок устремился дальше и в конечном итоге врезался в девятиглавого змея. Две головы змея издали громкий рев, и змей начал пятиться назад. Хоть чешуя змея была достаточно прочной, чтобы выдержать атаку ветряного клинка, тем не менее, он все равно получил определенный урон. Ющоу, который быстро в панике укрылся за одной из голов змея, больше не смел высовываться из-за чешую своего питомца. В данный момент тело девятиглавого змея стало самой завидной мишенью. Независимо от того, как Ячуй атаковал армию графа, 90% всех его атак врезались именно в змея. Ячуй продолжал стоять на месте совершенно неподвижно, но даже так, он смог оттеснить дружинников вместе со змеем на десятки метров назад. Широкая 8-метровая улица Красного Древа была полностью завалена останками людей графа. При этом, городские стражи, которые охраняли улицу в оцеплении, не были даже поцарапаны, при том, что им даже спрятаться негде было. Какой мощный навык! Стоявший на вершине своего особняка, Дагмур не мог не удивиться, но затем снова покачал своей головой. Но этот навык наверняка потребляет очень много ауры меча, так что скорее всего может быть использован лишь непродолжительное время. Навык, который можно использовать всего несколько секунд, совершенно бесполезен. Но затем, вопреки ожиданиям Дагмура, Ячуй продержал ветряной клинок активным в течение целых 2 минут. Тела армии мечников и магов уже полностью застелили землю вокруг. Городские стражи, которые держали в оцеплении улицы, Дамур и его заместитель Дельтан словно превратились в каменные статуи. Они были крайне шокированы. Этот навык был просто создан для массовой резни. Прошло всего 2 минуты. А Ячуй уже убил более 100 человек из армии графа. Дружина семьи Хайтер в большинстве своем состояла из мечников и магов среднего и низкого уровня. Люди с такой силой на сегодняшний день не представляли для Ячуй абсолютно никакой угрозы. Похоже, что аура меча у этого стального мечника очень мощная. Восхищенно воскликнул Дагмур, а затем снова покачал своей головой. Но теперь его силы иссякли, так что скорее всего у него даже не осталось сил на то, чтобы продолжить бой. Но затем, не успел Дагмур закончить свое предложение, как фигура Ячуи просто растворилась на своем месте. Он перешел в скоростной режим и на полной скорости устремился к 2 оставшимся головам девятиглавого змея. Похоже, что он собирался быстро избавиться от 2 оставшихся голов девятиглавого змея. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Однако, скорость реакции девятиглавого змея оказалась даже больше, чем Ячуи мог себе представить. Когда его меч уже практически достиг шеи одной из голов змеи, она неожиданно резко выгнулась и широко распахнула свою пасть, намереваясь укусить Ячуи. Головы змей были настолько большие, что они могли без проблем проглотить Ячуи целиком. Тогда Ячуи быстро отступил в сторону, но другая голова уже была наготове, ее скорость была практически на максимуме, так что Ячуи пришлось поспешно отступить. Прятавшийся на спине девятиглавого змея Ющоу в этот момент воскликнул: «Бесполезно, скорость атаки голов девятиглавой змеи намного выше, чем у обычных змей, даже несмотря на то, что этот змей лишился части своих голов, они все еще очень сильные, не говоря уже о том, что каждая из голов имеет свой уникальный навык магических зверей». Едва он закончил говорить, как одна из голов начала извергать изо рта клубы черного яда и быстро устремилась к стальному мечнику внизу, который активировал свой пространственный щит. Капли яда, которые упали на землю, стали мгновенно растворять камень, и вскоре на их месте образовались огромные дыры. Некоторые из воинов дружины графа оказались настолько неудачливыми, что оказались под змеем в момент его атаки, и капли яда упали прямо на них. С пронзительными криками он упал на землю. В то же время другая голова начала извергать черное пламя, которое обладало невероятной силой. Ячуи, даже под защитой своего пространственного щита, мог ощущать, насколько высоким был жар от этого пламени. Эта змея была лишь магическим зверем 9 уровня и даже не имела никакой драконьей родословной, тем не менее, у нее произошла какая-то мутация, и каждая ее голова получила определенный навык. Однако, несмотря на то, что 7 из них уже были уничтожены, оставшиеся 2 головы, все еще обладали крайне пугающей силой. Так 2 головы стали последовательно распылять вокруг черное пламя и яд. Попробуйте это. Настало время Ечуи продемонстрировать силу своего лазера. Однако, скорость 2 голов змей была очень высокой, так что даже с помощью лазера ему было крайне сложно попасть в них. И даже если он попадал в них, каждая голова была укрыта чешуей толщиной в пояс взрослого человека. Таким образом, даже лазеру с его невероятной разрушительной силой было очень тяжело проникнуть сквозь такую защиту чешуи. Учитывая количество маны, которое потреблял лазер, Ечуи быстро пришел к выводу, что лучше было отказаться от его использования. С учетом размеров этого змея, скорее всего, волшебные ракеты также окажутся бесполезны против него. Похоже, что у меня не осталось другого выбора, кроме как использовать это. Подумал про себя Ечуи, не переставая постоянно уклоняться от голов змея. Этот стальной мечник действительно невероятен. Его боевой стиль крайне необычен. Хоть я четко вижу, что он еще не достиг сферы мастера мечника, но он уже способен летать. Более того, он в состоянии так долго сражаться с 9-главой змеей. Даже если бы на его месте оказался я, боюсь, я уже был бы на пределе. Стоя на вершине своего особняка, Дагмур снова восхищенно воскликнул, а затем печально вздохнул. Но этого все еще недостаточно, стальной мечник обречен погибнуть. Пройдет совсем немного времени, и он определенно попадет либо под яд, либо под огонь змей. И тогда Ечуи, который стоял на земле, вдруг взлетел в небо, словно пытался сбежать от атак 2 голов змея. Юшоу, увидев это, снова закричал. Удумал сбежать? Бесполезно. 2 головы сразу же бросились в преследование Ечуи по воздуху. Огромная фигура змея замерла, а 2 головы стали переплетаться между собой. Когда Ечуи оказался ровно посередине тела змея, он остановился и посмотрел на 2 сплетенные головы, которые раскрыли свои пасти, приготовившись одновременно выпустить свои атаки. Тогда он взмахнул своей рукой, и перед ним появился огромный объект. Это был волшебный автомобиль. Этот волшебный автомобиль был построен из черной стали с добавлением белой, дабы придать ему прочности. Так, он был крайне прочным, а его вес перевалил за 10 тонн. Так, Ечуи придумал новое применение для этого автомобиля, который назвал «режим кирпича». Суть этого режима заключалась в том, что Ечуи доставал автомобиль из своего пространственного кольца на огромной высоте, затем, просто прикоснувшись к нему, он активировал его боевой режим, так что та доставала свои шипы и активировала ветряные матрицы сзади. После этого, под мощным порывом ветра эта 10-тонная туша, на огромной скорости устремлялась вниз, подобно артиллерийскому снаряду. 2 змеиные головы, с разинутыми пастями и готовы высвободить свои навыки, увидев действие Ечуи, огромную непонятную хрень, которая устремилась к ним, быстро закрыли свои пасти и попытались уклониться от нее. Однако, в данный момент их шеи были переплетены, и разделяться было уже слишком поздно. С характерным хрустом, волшебный автомобиль, подобно брошенному кирпичу, врезался в головы змей. С учетом их спутанных шей, 2 змеиные головы начали падать на землю. Все-таки волшебный автомобиль весил 10 тонн и получил мощное ускорение от своих ветряных двигателей. С мощным грохотом, 2 головы врезались в брусчатку улицы и даже образовали на месте столкновения огромный кратер. Во всех направлениях от кратера по земле поползли трещины и разлетелись мозги змея. Спустя какое-то время, поднявшаяся пыль осела, являя миру картину произошедшего. 2 головы были сильно повреждены, залив все вокруг своей кровью и мозгами, а волшебный автомобиль все еще выглядел вполне целым даже после только мощного столкновения, так как головы змей послужили ему в качестве амортизации. А если учесть материалы, из которых он бы сделан, то даже просто царапину оставить на нем было довольно сложно. 2 змеиные головы были расколоты, подобно арбузу. В результате, тело змеи начало неконтролируемо отступать назад, врезавшись в жилые здания поблизости. Огромная группа дружинников оказались под ее ногами, превращаясь в кровавое месиво и сея хаос повсюду. Юшоу продолжал стоять на спине змея, даже если он знал, по рабскому контракту, что змей умер, он отказывался верить в это. Он считал, что какого-то жалкого кирпича было совершенно недостаточно, чтобы убить его питомца ПП. Помним, что внешне, автомобиль Ечуи просто прямоугольная хреновина черного цвета с колесами, что со стороны совершенно ничем не отличается от кирпича. Ечуи, убедившись, что змей полностью погиб, спокойно опустился на крышу своего автомобиля и холодным взглядом посмотрел на армию графа перед собой, вызывая дрожь и холодный пот у них. Он реально убил эту ужасающую девятиглавую змею, он использовал эту штуковину, она выглядит, как волшебный автомобиль. Что это за мощное волшебное устройство? Но, блин, сколько я не смотрю на эту хреновину, они внешне ничем не отличаются от большого кирпича. Этот человек в доспехах действительно силен. Я боюсь, что даже городской лорд Дагмур не смог бы так легко справиться с девятиглавой змеей. Будь то городские стражи или простые люди, в данный момент они все громко заголосили. Стальной мечник, используя странное волшебное устройство, полностью размозжил две головы девятиглавого змея, так что сейчас все они испытали невероятный шок. Что касается самого городского лорда Дагмура, его заместителя Далтона и других высокопоставленных людей города, которые наблюдали за развитием событий, то они также испытали огромный шок. Но если в случае Далтона, он уже смутно догадывался, что группа Ячуи была далеко не так проста, как они все думали, то в случае Дагмура, он вдруг ощутил, что его титул мастера-мечника, как и все его прошлые достижения, стали просто ничем, на фоне Ячуи и его группы, которые полностью разнесли в пух и прах мировоззрение всех людей вокруг, уничтожили 1000 полуорков. Дагмур теперь был полностью уверен в том, что эти ребята очень даже могли сделать это. Он сам даже не зная почему, но вдруг начал очень сочувствовать полуоркам, которым не повезло наткнуться на эту компанию. Он только что использовал волшебный автомобиль для того, чтобы бомбардировать магического зверя, стоявший неподалеку Дейтон. В данный момент в своем махе ничем не отличался от людей вокруг. Затем он шокированными глазами посмотрел на Дебби и сказал: «Разве это не уничтожило полностью автомобиль?» «Чушь», — самоуверенно заявила Дебби. «Автомобиль был построен из очень крепких материалов, чья стоимость в общей сложности потянула на 1200 золотых монет». Дейтон, тем временем, Ячуи, закончив со своей показухой, повернулся к Дебби, и Фия, Дейтону и Вививанной сказал: «Итак, разминка закончена. Теперь, в соответствии с моим планом, пора приниматься за главное блюдо». Глава 244. «Вы призвали нас только ради того, что запугать эту 10.000 армию». Когда Ячуи уничтожил более 100 солдат дружины графа всего за пару минут и, с помощью волшебного автомобиля, уничтожил девятиглавого змея и ушел, на самом деле это была только разминка, а настоящее веселье только начиналось. Семья Хайтер послала практически всю свою армию, чтобы избавиться от Ячуи и его спутников, но Ячуи фактически уничтожил только 100 из них, что означало, что еще около 9900 головорезов ждали своей очереди. Эти люди были бандитами и преступниками, которые смогли укрыться от закона, став частью дружины Хайтер. Таким образом, если Ячуи перебьет их всех, его совесть будет совершенно чиста. К тому же сила всех этих солдат даже не стоила его внимания. Однако, здесь все еще было очень много людей. Даже если человек был великим мастером боевых искусств, битва против численно превосходящего противника была крайне тяжелым испытанием, и в такой битве преимущество явно было не на его стороне. Таким образом, прорваться через 10.000 армию для Ячуи и его компании все еще было крайне непросто. Пока Ячуи и его товарищи ожидали прибытия дружины графа, он разработал план прорыва, и теперь они стали воплощать его в жизнь. И все-таки я не понимаю. Дейтон, сидя на своем коне, сделал шаг вперед. Несмотря на то, что он был довольно полным, как и его конь, он все еще выглядел довольно величественно. Так, он подъехал к Ячуи, который продолжал стоять на волшебной машине, и сказал: «Почему бы нам не сбежать с помощью твоей гробницы? Стальной мечник может летать, так мы могли бы быть перемещенными в гробницу, а затем он бы просто перелетел всю эту армию. В результате, мы смогли бы легко прорваться через них, не ввязываясь в ненужную битву». Когда Ячуи озвучил свой план, Дейтон искренне не понимал его намерений. «Все верно, на самом деле Ячуи вполне мог поступить так, как сказал Дейтон. Он мог бы спрятать всех своих людей в гробнице, а затем просто улететь прочь с помощью своих доспехов. Хоть армия Хайтеры была многочисленна, но они ничего бы не смогли сделать ему в воздухе, так Ячуи запросто смог бы избежать этой битвы». Но Ячуи, Дебби, Ифия и Вивиан сразу же отказались от этого варианта. Так что Дейтон просто не мог не задать этот вопрос. «Все просто», — улыбнулся Ячуи и начал объяснять все Дейтону. «Просто побег — это не мой стиль. Поскольку семья Хайтер решила объявить мне войну, думая, что на ее стороне численное преимущество, то я покажу им, что даже с 10.000 армией они не смогут остановить меня». Затем Дигби похлопала Дейтона по плечу и сказала: «Толстяк, если ты боишься, то мы можем отправить тебя в гробницу, а после того, как мы со всем разберемся, мы выпустим тебя назад». Лицо Дейтона мгновенно покраснело, и он яростно взмахнул своим копьем. «Прекрати нести чушь, я, благородный паладин, я один из сильнейших воинов, и ты предлагаешь мне спрятаться перед лицом опасности?» А как, услышав слова толстяка, Ячуи радостно улыбнулся. «Кроме того, разве это не идеальная возможность отточить наши боевые навыки? Кстати, после этого боя, я найду немного времени, чтобы улучшить твои доспехи, ты ведь хочешь прокачать свое оборудование?» Лицо Дейтона вдруг покраснело еще больше, и он сказал: «Не нужно, на самом деле я просто не люблю убивать людей без острой необходимости». «Ладно, хватит тратить время на пустую болтовню и порвем их». «Согласна», — сказала Дигби с презрительным взглядом. Закончив говорить, Ячуи снова обратил свой взгляд на старика и ушел, который все еще сидел на спине девятиглавого змея и тупо пялился на размозженные головы своего питомца. Увидев взгляд Ячуи, он реально испугался, но затем он вспомнил про остальную армию графа и несколько успокоился, быстро отдав команды для смены построения армии. На этот раз они вывели вперед еще несколько магических зверей. Магические звери были крайне мощными и агрессивными созданиями, поэтому на континенте Эльгендас они довольно часто использовались в качестве орудий войны на поле боя. На поле боя они были чем-то похожи на танки и бомбардировщики в современных битвах. Хоть дружина Хайтера не считалась полноценной армией, но они все еще имели в своих рядах мощных магических зверей для боя. С яростным ревом, целых 9 магических зверей устремились к Ячуи. Они обошли тело девятиглавой змеи, обнажив свои отвратительные клыки. Это были звери среднего уровня. Все они были очень большими и крайне агрессивными. Там были 4-палый медведь, панцирный носорог, шипованная свинья. Эти звери определенно идеально подходили для неистовства на поле боя, атакуя лагерь врага и сокрушая его оборону. Эти звери были закованы в боевые доспехи для магических зверей. Эти доспехи оказывали дополнительный эффект при нападении и защите зверей, но главная задача этих доспехов был контроль зверей. С их помощью люди могли управлять животными. Дело в том, что заключение рабского контракта с магическими животными было крайне проблемным делом, особенно с сильными животными. Таким образом, для контроля над этими среднеуровневыми магическими зверями проще всего было использовать эти волшебные доспехи для питомцев. С помощью этих доспехов, человек получал абсолютную власть над зверем. Даже не думайте, что убив зверя и ушел, вы сможете сбежать. В нашей армии Хайтер есть куда более могучие орудия. Одноглазый, лысый гигант-мечник встал возле 9 магических зверей и громко закричал: «Для восстановления чести нашего господина, вы будете превращены в кровавую пасту под ногами наших бронированных зверей, а ваши души навечно останутся рабами семьи Хайтер». Точно неизвестно, то ли из-за ауры, которую излучали 9 магических зверей, то ли из-за холодного взгляда одноглазого гиганта рядом с ними, изначально шокированные от того, что Ячуи в одиночку убил девятиглавую змею, городские стражи и обычные люди снова испуганно заголосили. Если рассуждать здраво, то преимущество явно было не на стороне Ячуи, но это если рассуждать здраво. Так, Дамур на вершине своего особняка несколько изменил свое изначальное мнение о Ячуи и его компании. Он признал, что сильно недооценил эту небольшую группу и понял, что со здравым смыслом оценивать ее нельзя. Несмотря на то, что умом он это понимал, но глядя на 9 магических зверей, которые выстроились перед Ячуи, он снова непроизвольно покачал своей головой с некоторым сожалением. Он уже было открыл свой рот, чтобы попрощаться с Ячуи, но затем так и не произнес ни слова, проглотив слова, которые он хотел сказать. Прошлый опыт стал для него хорошим уроком, так что он не хотел совершать такую же ошибку снова. И он быстро понял, что поступил правильно, так как когда армия Хайтер вывела в бой 9 магических зверей, компания Ячуи просто громко рассмеялась. 9 великих магических зверей? Как страшно! Ячуи достал из своего кольца карту призыва магических зверей, и после этого все люди вокруг выпали в полный осадок, так как с громким ревом во вспышках белого света, рядом с ним появилось целых 18 магических зверей, но что было еще более важно, так это то, что все эти звери обладали драконьей родословной. Хоть внешне такие звери и не сильно отличались от обычных магических зверей, но их сила и влияние в мире магических зверей была неизмерима. Как только эти звери появились, магические звери семьи Хайтер впали в панику, но с помощью волшебных доспехов, люди быстро успокоили их. Но затем, гуа-гуа, драконыш резко запрыгнул на голову ветряного волка и глядя вперед, он яростно закричал на своем языке: «Этот малыш отправит всех вас на тот свет». Голос малыша был нежным и совсем детским, тем не менее, когда эти девять зверей услышали его, то все сдерживающие их силы были мгновенно разрушены ими. Их слабый разум просто не мог себе позволить выдержать крик этого малыша. Даже волшебные доспехи, которые контролировали их, больше не могли сдержать их. Один за другим, эти звери, подобно испуганным лошадям, встряхнули свои тела, сбрасывая с себя людей, которые управляли ими, на землю, а затем развернулись и со всего маху рванули прямо на лагерь армии Хайтер. В порыве ярости они ворвались в лагерь армии и полностью разгромили его. Их разрушающая мощь воистину была пугающей. Все вокруг, 18 магических зверей, или правильнее будет сказать 18 магических зверей с драконьей родословной, в данный момент, даже не знали, что и думать. Их че, призвали только для того, чтобы запугать эту 10000 армию. На самом деле Ечуи изначально совершенно не собирался использовать своих магических зверей, так как в прорыве было важно качество, а не количество. Но так как Дебби и Фия категорично отказались покидать поле боя и отправляться в гробницу, а противник вывел на поле боя 9 магических зверей, у Ечуи просто не осталось иного выбора, кроме как призвать 18 своих питомцев. Что ж, похоже, что у нас не осталось иного выбора. Ечуи покачал своей головой и сказал своим зверям: «Атакуйте их, аагах!» Издав оглушительный рев, магические звери тяжелыми шагами, постепенно наращивая скорость, устремились к передней части армии Хайтер. В то же время, Ечуи быстро залез в волшебный автомобиль и, сняв свои доспехи, сел за его руль, передав контроль над доспехами Джарвису, который быстро взлетел в небо, отвечая за прикрытие с неба. Дебби и Вивиан сели на заднее сиденье автомобиля. Одна отвечала за восстановление сил своих союзников, а вторая за непрерывный огонь из Гатлинга. Ифия завела свой волшебный мотоцикл, а Дейтон ехал верхом на своем коне следом за ней. Ечуи также завел автомобиль и вдавил педаль газа в пол, и волшебный автомобиль, издав мощный рев, вылетел из кратера, который образовался после убийства девятиглавой змеи. Автомобиль выехал из ямы, заполненной останками змеи, не показывая ни малейших признаков повреждения после падения с большой высоты. Магия была очень удобной штукой. Благодаря магии, устройство этого автомобиля было намного проще, чем у нормального автомобиля, за счет того, что многие его функции выполнялись с помощью волшебных матриц. Что касалось волшебных матриц, пока они не будут серьезно повреждены, они без проблем будут продолжать работать. Таким образом, даже если внешний автомобиль выглядел несколько потрепанным, на его работоспособности это вообще никак не сказывалось. Дрын-дыр-дыр. Волшебный автомобиль, выбравшись из ямы, неукротимо устремился вперед. Остальные спутники Ечуи также ровным строем устремились к городским воротам, кроша всех врагов на своем пути в капусту. Ечуи не был великим гонщиком, но в данный момент его страсть к скорости раскрылась в полной мере. 18 магических зверей уже достигли первых рядов армии Хайтер, порождая в них море воплей и паники. Однако, в конечном итоге, все же среди людей нашлось несколько достаточно сильных воинов, которые своими навыками сумели остановить прорыв магических зверей. Один человек, резко подпрыгнув вверх, сумев запрыгнуть на крышу автомобиля, попытавшись убить Ечуи, сев им на хвост, но тогда Дебби высунула ствол Гатлинга из окна и открыла огонь по нему. Человек на крыше не ожидал такого поворота событий и, не сумев в полной мере воспользоваться своими навыками, упал на землю. Люди, которые смогли пережить нападение магических зверей и решались напасть на Ечуи, должны были столкнуться со шквальным огнем Гатлинга Дебби, и даже если они каким-то образом умудрялись пережить его, за Ечуи следовало еще два рыцаря, что сводило шансы на выживание солдат армии Хайтер к нулю. Один лишь Дейтон сам по себе обладал крайне ужасающей силой, но в данный момент все, о чем он переживал, было то, что его силы окажется недостаточно, чтобы соответствовать ужасающей мощи банды, которую сколотил Ечуи. Хоть и Фия также была рыцарем, но она еще не полностью овладела своей силой клятвы, так что ее ранг, как рыцаря, все еще был неизвестен. Однако, благодаря искусному управлению мотоциклом, она проявляла боевую мощь куда более высокую, чем могли проявить большинство рыцарей. Благодаря своему контролю над мотоциклом, она постоянно кружила вокруг автомобиля, убивая очень много врагов. Джарвис, который парил в небе, также постоянно вел огонь лазерами. Не говоря уже о том, что у дружины Хейтер не было магических зверей, которые могли бы вести воздушный бой, воздух для Джарвиса был его родной стихией. Армия Хейтер вообще никак не могла противодействовать ему и могла только постоянно подвергаться его атакам, непрерывно крича и еще больше сея панику. Глядя с воздуха за тем, как Ячу и его группа устремились к восточным воротам города Ангела по улице Красного Древа, можно было сказать, что это было действительно захватывающе и жестоко. Стоявший на вершине своего особняка Дагмур с группой других людей и наблюдавший за тем, как Ячуи прорывался к воротам из города на огромной скорости, в очередной раз полностью окаменел, не зная, что сказать. Они реально думали, что контролировали их и те не могли сбежать. Да если бы они захотели уйти, то они просто бы ушли сквозь главные городские ворота еще и ручкой помахали бы на прощание. Городской лорд, эти люди слишком ужасны. Хорошо, что мы не стали ссориться с ними. Один из высокопоставленных чиновников города рядом с Дагмуром сказал это, сглотнув свою слюну. Затем он повернулся к заму Дагмура и сказал: «Далтон, я хотел бы извиниться перед тобой. Знаешь, когда ты втайне от нас направился к этим людям, чтобы предупредить их о том, что мы собираемся арестовать их, я сильно разозлился. Но сейчас я искренне благодарен тебе. Я уверен, что если бы не ты, они ни за что не согласились бы послушно подчиняться нам, и тогда наши городские стражи понесли бы огромные потери, Далтон». Городской лорд Дагмур ранее отнесся довольно прохладно к Ячу и его компании и от таких слов сразу же несколько рассердился. Он был прямолинейным человеком, однако вместе с тем он также был и гордым человеком, так слушая разговоры людей вокруг, он не сдержался и сказал: «Сила этой группы людей действительно за гранью любого здравого смысла, но южные ворота были полностью перекрыты. Они полностью сделаны из черного железа, так что они не смогут легко покинуть город Ангела, лорд». Услышав слова Дагмура, Далтон не удержался и спокойно сказал: «Вы до сих пор продолжаете говорить эту ересь? Может, хватит позорить самого себя, Дагмур?» И вот, пока они разговаривали, Ячу и его компания достигли южных ворот. Магические звери Ячу и яростно атаковали ворота, но ворота, издав громкий грохот и встряхнув землю поблизости, остались неподвижно стоять на своем месте, совершенно невредимые. Дверь очень прочная. В данный момент войска дружины Хейтер на улице Краного Древа были практически полностью уничтожены, так что Ячуи вышел из машины и посмотрел на ворота. Затем он достал карту призыва магических зверей и вернул своих питомцев обратно в гробницу. После этого он жестом приказал Джарвису, который парил в воздухе, атаковать ворота. Джарвис быстро понял приказ Ячуи и, опустившись на высоту ворот, выстрелил в ворота тремя волшебными ракетами. В следующий миг раздалось три громких взрыва. В результате, башни по бокам от ворот обратились в прах и две створки ворот с громким скрежетом повалились на землю, снова заставив ее вздрогнуть. В этот миг Дагмур быстро бросился к компании Ячуи. «Мои ворота! Ну, мы ухо! Срань господня!» Ячуи уже собирался покинуть пределы города и посмотреть, что там было снаружи, но увидев, что там было, он не удержался от того, чтобы не выругаться. Снаружи были тысячи дружинников, которые наблюдали за происходящим и ждали снаружи города. 10 000 солдат, это оказалось действительно много. На самом деле ранее, Юшоу ввел в город всего половину своих солдат, а вторая половина осталась за пределами города, ожидая приказа для атаки. Дибби быстро крепко схватилась за свой гатлинг. «Что ж, тогда мы просто продолжим бой. Нет, это слишком геморно». Неожиданно Ячуи отрицательно покачал своей головой. Он посмотрел на улицу Красного Древа. В данный момент вся улица действительно стала красной из-за крови. Хоть Ячуи не имел никаких угрызений совести за убийство этих людей, так как это были самые ужасные преступники, но в данный момент у него появилось некоторое отвращение к продолжению подобной резни. Затем он увидел, как городской лорд Дагмур быстро летел по небу прямо к ним и в душе слегка улыбнулся. «Дибби, сейчас я покажу тебе очень мощное заклинание». Глава 245. Супермощное заклинание Ячуи. 10 000 жертвенных клинков грозовой звезды. Тысячи людей за пределами города наблюдали за происходящим. Большинство из них были мечниками, а также среди них встречались и маги, но абсолютно все они дрожали от страха в данный момент. Дружина Хайтер в общей сложности насчитывала 10 000 воинов, но в город Ангела вошла только половина армии. По их соображениям, 5000 воинов против 6 человек, даже если эти шестеро были невероятно мощными, было вполне достаточно, чтобы расправиться с ними, не так ли? Кроме того, на их стороне был крайне мощный зверь Юшоу, который был главной боевой силой всей армии. Таким образом, войска Хайтер в страхе стали пятиться назад. Группа людей перед ними оказалась слишком ужасающей. В данный момент, у них не было даже капли храбрости, чтобы напасть на эту группу. Если бы они могли, то они уже со всех ног улепетывали куда глаза глядят, но из-за договора, который они заключили с графом Хайтер, они не могли сбежать. Так что они подняли свое собственное оружие, готовые сражаться до самого конца, дабы схватить Ечуи и восстановить честь семьи Хайтер. Они определенно не представляли угрозы для Ечуи, но дело в том, что к этому моменту он уже несколько устал от бессмысленной резни и не хотел продолжать эту бесполезную бойню, так что в его голове возникла замечательная идея. «Дебби, сейчас я покажу тебе супермощное заклинание». На лице Ечуи появилась странная улыбка, когда он посмотрел на Дебби, а затем он достал волшебную палочку и направил ее на только что прилетевшего городского лорда Дагмура. Дагмур на самом деле достиг сферы мастера-мечника. Когда мечник достигал этой сферы, его аура меча претерпевала сильные качественные изменения, в результате чего они получали возможность полета. В данный момент он быстро прилетел со своего особняка и с несколько рассерженным выражением лица уставился на разрушенные волшебными ракетами створки ворот его города. Как городской лорд, для него стало большим ударом то, что Ечуи разрушил ворота его города, так что он больше не смог выносить подобных провокаций. Однако он был лишь слегка рассерженный и не собирался как-то серьезно вредить Ечуи, он просто несколько холодным взглядом уставился на него. Однако, Ечуи с какой-то очень странной улыбкой в глазах посмотрел на Дагмура и, помахав своей волшебной палочкой, сказал: «Господин Дагмур, я хотел бы выразить свои извинения за то, что в скором времени произойдет с вами». «Че?» Дагмур, будучи и так уже в плохом настроении, холодно переспросил. «Я говорю, что мне жаль вас, мало того, что ворота вашего города были разрушены, не считая разрушений на пути к воротам, есть еще одна вещь, которая вскоре случится с вами». Продолжая улыбаться, сказал Ечуи, пока на кончике его волшебной палочки медленно конденсировалась шаровая молния, заклинание продвинутого уровня «Грозовая звезда». Однако эта шаровая молния несколько отличалась от тех, что он создавал ранее. Главным ее отличием было то, что она очень быстро вращалась, задавая совершенно новую силу – электромагнитный элемент. Электромагнитный элемент был элементом, который можно было получить из элемента молнии, путем расширения его возможностей. Даджинси была экспертом в управлении элементом молнии, так что после некоторой практики, она также научалась управлять электромагнитным элементом, создав крайне мощное заклинание, которое она назвала «Магнитная буря грозовой звезды». С помощью этого заклинания, она получала возможность манипулировать другими предметами, например, оружием, во время боя. Двигатель в волшебном автомобиле Ечуи также был построен на основе вращающей силы электромагнитных сил. Электромагнитный элемент был крайне продвинутым заклинанием, и в данный момент Ечуи как раз собирался использовать эту силу для атаки. Дебби, Диетон и другие люди несколько озадаченно уставились на Ечуи, не понимая, что он задумал. Он что, собирался запустить электромагнитное заклинание в городского лорда? Похоже, что он действительно собрался напасть на Дагмура. На лице Дагмура также появилось некоторое удивление, и он непонимающе уставился на Ечуи. «Что ты задумал?» – холодным голосом спросил он. Тогда Ечуи слегка улыбнулся и сказал: «Я просто хочу немного поэкспериментировать с новым заклинанием, которое недавно выучил». Сказав это, запустил быстро вращающуюся шаровую молнию в Дагмура. Дагмур был мечником в сфере мастера-мечника, так что естественно, что он был полностью уверен в том, что сможем с легкостью заблокировать заклинание Ечуи. Так, на его лице появилась холодная улыбка, и он просто взмахнул своим мечом. В следующий миг, стоило его мечу коснуться шаровой молнии, как та сразу же полностью разрушилась. Затем он направил свой меч на Ечуи и сказал: «Ты реально посмел поднять на меня руку? Это было крайне неразумное решение, Так что сейчас я познакомлю тебя с последствиями этого действия. Хаммер, что ты творишь? Зачем ты провоцируешь его? У нас для этого нет абсолютно никаких причин. Озадаченным голосом спросил Дейтон. Дибби, Ифия и Вивиан также не понимали действий Ячуи. Они могли вполне спокойно покинуть город, но неожиданно Ячуи стал провоцировать Дагмура. Какой в этом был смысл? Если городские стражи объединятся с дружиной Хайтейр, их сила значительно вырастет, и тогда им будет крайне тяжело вырваться из города целыми и невредимыми. Спокуха, на самом деле сейчас я выпустил супермощное заклинание, так что Дагмуру теперь будет не до нас, со спокойным лицом сказал Ячуи. Все замерли, не зная, смеяться или плакать. Разве это не была самая обычная шаровая молния? Дагмур, просто взмахнув своим мечом, полностью развеял ее. Дагмур также на мгновение впал в ступор, но затем он решил, что это была просто очередная уловка Ячуи, так что он решил проигнорировать ее. Взмахнув несколько раз своим мечом, Дагмур приготовился к нападению на неблагодарного Ячуи, но в этот миг, со свистом, неожиданно какой-то меч выстрелил прямо в него. Дагмур быстро заблокировал этот меч своим мечом и мгновенно разозлился. Кто посмел напасть на него? Вжух, вжух, вжух. Затем в него прилетели еще три меча. Дагмур быстро огляделся вокруг. Сзади него стояли его городские стражи, а спереди была дружина Хайтера, и все они были вооружены своим оружием. Но в данный момент, все это оружие, под воздействием мощной электромагнитной силы, взлетало в воздух и устремлялось прямо к Дагмуру. Это были клинки всех видов. Длинные мечи, кинжалы, большие мечи и даже тяжелые мечи, и все они влетели в направлении Дагмура. Дагмур с офигевшим лицом стал быстро отбиваться от всех этих мечей и быстро воскликнул к Ячуи. «Что ты сделал?» «Ну, я просто использовал свое секретное заклинание, которое называется 10000 жертвенных клинков грозовой звезды, так что теперь вы, господин Дагмур, превратились в эквивалент огромного супермагнита, и теперь любое оружие будет лететь прямо к вам». Ячуи начал нести всякую ересь. «Что ж, удачи вам в нелегкой битве со всем этим оружием, которое летит в вас. Ты, на самом деле, посмел». С невероятным гневом на лице, Дагмур выпустил из своего тела свою силу ауры меча и с характерным звоном разметал все мечи вокруг него. Он был в крайней ярости и, громко закричав, быстро устремился к Ячуи, чтобы обезглавить его. Но в этот миг пронзительный свист мечей снова раздался, и бесчисленное количество мечей снова устремились в направлении Дагмура, так что он не смог достичь Ячуи. Издав яростный рев, он был вынужден отказаться от атаки на Ячуи и, взлетев в небо, начал быстро удаляться прочь. Он думал, что таким образом сможет избежать проклятого эффекта от заклинания Ячуи. К сожалению, все мечи последовали за ним, образовав длинный хвост, словно у дракона. Более того, к этим мечам стали присоединяться ножи и вилки из домов обычных жителей. Вылетая на улицу, они также устремлялись в погоню за Дагмуром. «Городской лорд, защищайте городского лорда!» — сразу же закричал Далтон городским стражам, обнажив свой меч, но в результате, его меч, как и мечи других стражей, вылетели из их рук и присоединились к общему паровозу клинков, желающих убить Дагмура. Издалека казалось, что преследовавшие Дагмура клинки превратились в какого-то магического зверя, который хотел поглотить его. Эта сцена была крайне завораживающей и впечатляющей. Он и правда смог создать настолько мощное заклинание. Некоторые из городских стражей с пепельным лицом посмотрели в сторону Ячуи. 10000 жертвенных клинков грозовой звезды. Дейтон с шокированным лицом обернулся и посмотрел на Ячуи. «Это мисс Даджинси научила тебя?» «Нет, даже если бы она научила тебя столь мощному заклинанию, ты все равно не смог бы воспользоваться им. Обычный маг просто не смог бы использовать подобное заклинание». «Я понял, это было благословение мага, не так ли? Даджинси благословила тебя каким-то очень мощным своим заклинанием». Услышав крик Дейтона, городские стражи быстро сообразили, что произошло на самом деле. Оказывается, мощное заклинание, которое только что использовал Ячуи, на самом деле было благословением мага, которое наложил на него куда более могущественный маг. «Хо, догадался, значит. Ладно, давайте поспешим и будем убираться отсюда». Ячуи задумчиво пострел на Дейтона, а затем быстро залез обратно в автомобиль. Армия графа приготовилась блокировать Ячуи, но неожиданно обнаружила, что все их оружие было унесено супермагнитом Дагмуром. А лишившись оружия, блокировать путь Ячуи, даже если гнев семьи Хайтер будет слишком велик, никто из воинов не решился, и они в панике стали разбегаться в стороны, увидев, как шипованный автомобиль Ечуи двинулся с места. Они быстро открыли ему путь, так что Ечуи и его компания без особых проблем покинули город и уехали прочь. Городской лорд Дагмур продолжал летать над своим городом, удирая он моря клинков, которые преследовали его по пятам. «Ну как, не правда ли мое заклинание слишком ужасающе?» С гордостью Ечуи обратился к сидящим на заднем сиденье Дибби и Вивиан. В этот момент обе девушки уже пришли в себя. Затем Дибби, обиженно надув свои щечки, сказал: «Что еще за заклинание? Ты просто использовал силу клятвы против Дагмура, так что он был подвержен наказанию божественным облаком, которое сам себе и выбрал, за нарушение своей клятвы». Затем Дибби повернула свою голову в сторону и посмотрела в окно, за которым над городом ангела городской лорд непрерывно удирал от кучи мечей, которые непрерывно преследовали его, и добавила: «Но я никогда не забуду эту сцену». Утром Дагмур пообещал Ечуи: «Я обещаю, что городские стражи будут держать вас в оцеплении до тех пор, пока не прибудет армия графа Хейтейр. После этого я не стану вмешиваться в ваши дела, и если я нарушу свое обещание, то пускай меня поразят 10 000 клинков, пока я не умру». Таким образом, ранее Ечуи умышленно напал на Дагмура шаровой молнией, дабы разозлить его и заставить его напасть на себя. Так, независимо от того, кто был инициатором, Дагмур все равно нарушил свою же клятву, так 10 000 клинков вознамерились забрать его жизнь. Активировав силу клятвы, Ечуи фактически воспользовался силой веры, которая по сути своей была другим видом магии. Таким образом, можно было сказать, что Ечуи на самом деле превратил Дагмура в ультра-супер-мощный магнит, который теперь стягивал себе все оружие в радиусе действия божественной кары. Таким образом, заклинание 10 000 жертвенных мечей грозовой звезды действительно заслуживало своего названия. К обеду, Ечуи и его компания полностью прорвались через осаду 10 000 армии, попутно немного наказав городского лорда, Дагмура. Естественно, что Ечуи не собирался убивать Дагмура, так как хоть они и не взлюбили друг друга, но они не были кровными врагами. Таким образом, Ечуи не мог позволить умереть ему от 10 000 клинков. Поэтому, когда они покинули город и отдалились от него более чем на 20 км, чтобы вокруг не было посторонних глаз и убедившись, что никто не преследовал их, Ечуи отменил клятву Дагмура. Для него это было очень легко сделать. Ему просто нужно было повернуться лицом к городу ангела и сказать: «Как бог, я прощаю нарушение клятвы Дагмура». Очень быстро новости об ужасающей мощи Ечуи и его компании через различные каналы достигли и распространилась по имперской столице. Глава 246. Смертельное проклятие расы лесных эльфов. Столица империи Матан, город Иса. В самом его центре находился императорский дворец, в котором в данный момент было созвано секретное совещание членов королевской семьи. В секретной комнате была установлена лишь небольшая свеча, которая освещала помещение, а также в центре комнаты было большой, круглый каменный стол с 8 стульями вокруг него. Это были 8 мест для 8 самых высокопоставленных чиновников империи. Император, его советник, военный маршал, главный казначей, капитан рыцарей, капитан королевской гвардии, главный писарь империи, а также глава службы разведки. Представители всех самых важных государственных структур империи были представлены здесь. Можно сказать, что в данный момент в этой небольшой комнатке собрались 8 самых влиятельных и могущественных людей империи. Естественно, что из этих 8 самым влиятельным был сам император, и окончательное решение принимал именно он, а оставшиеся 7 членов совета могли выступать лишь в качестве советников и исполнителей принятых здесь решений. Но, в данный момент этот совет собрался не из-за какого-то важного государственного дела, а из-за одного человека, который даже имени приличного не имел, мага по имени Хаммер. Не так давно этот маг засветился в одном очень серьезном инциденте в приграничном городе империи, Штайн. Точно никто не знает, что там произошло, но из данных, которые были получены, в городе объявился сумасшедший темный маг с книгой тьмы и убил епископа местной церкви, Фария, который обвинил гения империи, Даджинси, в том, что именно она была темным магом. Тогда таинственная личность, которая называла себя Стальным Мечником, разрешила этот кризис и нашла настоящего темного мага. После этого империя лично отправила сильнейшего своего мага, Бака Харца, в главную церковную капеллу империи, чтобы он встретился с кардиналом Оскаром и выбил с него награду для стального мечника. Истина всех этих событий не могла быть озвучена вслух. Однако, все, собравшиеся здесь люди, знали правду. Так, в соответствии с законами империи, император в качестве награды пригласил стального мечника посетить имперскую столицу и присоединиться к королевским стражам. В то же время, по просьбе Бушидуа и городского лорда Штайна, в столицу также был приглашен молодой маг Хаммер, который был тесно связан со стальным мечником. Изначально это был самый тривиальный вопрос. Они уничтожили церковь города Штайн, ну и что с того? В глазах этих гегемонов, подобные вопросы вообще не стоили их внимания. Кроме того, империя не могла позволить себе объявить войну церкви. Так, они только могли использовать лишь дипломатичные инструменты для решения этого спора. Так, чтобы церковь не добралась до Хаммера до полного расследования дела с церковью, они отправили для его охраны одного из самых талантливых рыцарей империи, паладина Лейди Тона, который должен был сопроводить Хаммера и стального мечника из города Штайн до имперской столицы. Но по пути, в городе Куэрши, они столкнулись с нападением полуорков, в котором и произошло событие, которое было покрыто тайной и повергло всех присутствующих в абсолютный шок. Хаммер фактически даровал силу клятвы одному из своих мечников. Хаммер оказался потомком королевской родословной. Ну, 50 лет назад в империи разгорелась война, и за несколько лет этой войны некоторые потомки императорской династии действительно оказались за пределами династии. Опять же, это не было большой проблемой, так как в соответствии с законами империи, Хаммеру просто должен был быть присвоен статус принца, со всеми вытекающими, и все дела. Так, уничтожение церкви в городе Штайн и выяснение того, что Хаммер был потомком королевской родословной, эти два вопроса по отдельности были совершенно обычными и малозначимыми. Но, если объединить их вместе, получалась очень серьезная проблема. В разрушении церкви в городе Штайн слабо проглядывалась рука этого Хаммера. И теперь, если империя признает его королевский статус, это очень сильно расстроит церковь, так что они даже могут предпринять какие-нибудь действия, чтобы как-то навредить всей империи. Именно по этой причине статус Хаммера, как потомка королевской родословной, до сих пор не был утвержденный в данный момент. Данный совет обсуждал сложившуюся ситуацию, чтобы решить, давать ему этот статус или нет. Дабы стабилизировать ситуацию в империи, я рекомендую не давать этому магу статус королевского потомка. Более того, я настоятельно рекомендую даже в столицу его не пускать. Мы должны отправить его в зону дислокации королевских стражей как можно быстрее, сказал имперский советник, который был очень старым 80-летним стариком. У него была пышная седая борода, которая доставала практически до груди, а голос был старым и безжизненным. Складывалось такое впечатление, что если бы не каменный стул, на котором он сидел, то он в любой момент мог шлепнуться на землю, потеряв свое сознание. Он доказал свою принадлежность к королевской семье, отречься от него — величайший грех перед небесами для нашей императорской семьи. Другой, также 80-летний старик, сказал, но он его дух был крайне силен и собран. Это был маршал империи. Так, с холодным взглядом, он сказал: «Этот Хаммер может оказаться моим внуком, я абсолютно не могу позволить ему умереть без очень веских оснований».